Довольный гул за столом подтвердил слова Григория. «Все мы знаем, из-за кого начались изменения в сознании людей империи. Мы пристали быть посмешищем, наоборот, народ начал лучше относиться к боярам и интересоваться историей своей страны. И все это сделал 17-летний побоярич Холмский. Резко поднялся со своего места самый молодой боярин, но был тут же посажен обратно соседями. Не тяни кота за причиндалы, Григорий. Мы с тобой друг друга 30 лет знаем. Говори, зачем собрал нас?» Прохрипел крепкий, как дуб старик по правую руку от хозяина дома. «Воевать с Холмским хотят дворянчики, Ростислав. Не сами, конечно, а через клан Сабуровых, которых накачивают оружием, простыми воями и владеющими. Неужели мы снова голову в песок засунем, как и в прошлый раз, когда мстиславские наших братьев резали?» Нагнетал обстановку Григорий. «Не бывать тому!» — встал изначально осторожный Вячеслав. «Поможем Холмскому!» — встали со своих мест Санбулов и Измайлов. «Рюрикович, как-никак!» — после слов самого молодого за столом наступило гробовое молчание. «Дальше можно встать на слишком хрупкий лед. А ну осади, Дмитрий, не надо нам сейчас таких разговоров». «Пока не надо», — исправился хозяин дома. «В открытую тоже пока не станем помогать Холмскому, но отряд общий соберем. Есть те, кто против?» Григорий обвел взглядом собравшихся бояр, но настроение в этот раз пустить кровь дворянам было общим для всех. «Единогласно? Тогда кто из нас бойцов поведет? Давно я саблю в руки не брал». Крепкий старик встал со своего места и хмуро оглядел сидевших за столом бояр. «Ростислав, я воинов водил, когда вы все еще под стол ходили. Лучше в бою помереть, чем на кровати в тревожном ожидании смерти, а на последний поход сил моих точно хватит. Бойцов выделите, только не самых худых». Бояре за столом по-новому посмотрели друг на друга. Долгие годы они постоянно скрывались от любопытных взглядов, избегали общественной жизни, лишь бы никто не узнал истинную силу боярских родов. Теперь, когда появился символ и своего рода флаг, терпению подошел конец. Пусть и не в открытую, но они помогут Холмскому выжить в этом сложном мире. И кто знает, как изменится жизнь всех бояр. Глава 8. Дед несколько секунд, что очень много для быстрого вампира, смотрел на меня без слов, а потом довольно ухмыльнулся и резко развил кипучую деятельность среди дружинников. Не знаю, мечтал ли воевода когда-нибудь участвовать в захвате власти в родном городе, но сегодня у него точно появится такая возможность. Инструкторы с не меньшим удивлением смотрели на своих учеников, но офицеры быстро пришли в себя и начали давать дельные советы. Раз есть возможность выехать на незапланированную практику, в город сегодня отправятся все бойцы, и мои вассалы не исключение. Вениамин Николаевич Киндрев после того, как принес клятву рядом с источником силы, даже воспрял духом. Для некоторых людей очень важно понимать, что они служат самому сильному. Не мне судить таких людей, не самая худшая жизненная позиция, да и жена у Киндрева правильная. Именно она, насмотревшись видео с моим участием, отправила мужа сдаваться. «Сергей Федорович, время пришло. Сегодня мне потребуется ваша полная поддержка». Глава клана Борозденных явно не такого приветствия ожидал, подняв телефон. «Кирилл, но мы хотели начать позже и лучше подготовиться. Надеюсь, ты понимаешь, что второго шанса не будет?» — взволнованно спросил Бороздин. «Разговоры о будущем Твери нередко велись при наших встречах в рабочем кабинете главы рода Борозденных. Предполагалось, что я попробую занять место Кашинского через несколько лет, но мне такой рассадник вольности ни к чему. Вассальные клятвы или смерть. Конечно, о своих планах я не распространялся, дабы не смущать союзника. Житов прислал убийц, клан Сабуровых на пороге нашего дома, ордены великие кланы не против лишить меня головы. Пора уменьшать количество врагов и лучше всего это делать с безопасным тылом. Вы со мной, Сергей Федорович?» Момент истины. Еще недавно он настраивал дочь на близкие отношения со мной, чтобы скрепить союз и занять выгодное положение при будущем правителе, а сегодня я требую подчинения. Сейчас у главы клана есть прекрасная возможность сказать «нет», потом такой вольности уже не будет. «Хорошо, Кирилл Дмитриевич, жду ваших приказов», — сдался Сергей Федорович. Тяжело дался главе рода этот ответ, но думаю, он думал о подобном исходе. В любом случае свое будущее Бороздины крепко связали с боярским родом Холмских. В то же время, оказывается, я сильно переживал насчет ответа Сергея Федоровича. Мне было очень важно иметь положительный ответ именно от него. «Вместе с союзными родами займите дворянское собрание и соседние улицы, Сергей Федорович. и начинайте сбор дворянского собрания, я выделю дружинников. До связи. Остался последний звонок, самый важный. Боярские дети вместе с Борисовым-младшим, получая цели от Карпова, разгромили несколько крупных банд работорговцев и были вполне довольны жизнью на службе у боярского рода Холмских. Со своей стороны я полностью выполняю наши договоренности, настала пора и полковнику серьезно помочь мне. Холмский, неожиданно. Дай угадаю, тебе срочно потребовалась моя помощь, довольный от своей догадки произнес Карпов. Сейчас я немного испорчу ему настроение. Вы как никогда правы, Игорь Владимирович. Сегодня боярский род Холмских возьмет свое по праву. Пусть жандармы сидят в казармах для их же блага. Я не буду обращаться по подобному вопросу к генералу Головину. Думаю, ваших полномочий для этого хватит. Сегодня все мои приказы и просьбы вызывают длительное молчание. Я думал, ты решишься сразу после Москвы. Если будут проблемы, звони. Жандармы сегодня закроют глаза. Сухо произнес Карпов и отключил телефон. Полковника из тайной канцелярии трудно удивить, но своими действиями я прибавил ему проблем. Меня не покидала уверенность, что он ведет свою игру с непонятными целями. Поживем увидим, пока от нашего сотрудничества больше пользы, чем вреда. Машины, полные вооруженных бойцов под прикрытие бронетранспортеров, колонной выдвинулись в сторону города, как и два танка. Бронированные машины с мощным стволом орудия внушали одним своим видом. Вот где бы пригодились мастера-артефакторы из прошлого мира. Через день танки бы сияли от множества нанесенных рун и установленных накопителей. От представленной картины я невольно улыбнулся. Жители Твери наблюдали за, казалось, уже забытой картиной, которая нисколько не прибавляла улыбок на их лица. Воспоминания об ужасах дворянской войны вновь нахлынули на людей, но дружинники не спешили стрелять, либо угрожать людям, а увидев знамя с золотым драконом, появились первые улыбки. Военная техника и дружинники тем временем занимали стратегические здания города. Правительство, телеканал, отделение банков, полиция и жандармов. На двух главных выездах из города встали по танку и десяток хмурых бойцов в бронежилетах. Пока командиры докладывали об отсутствии боевого контакта, значит, подполковник Свирин смог настроить коллег на правильный лад, как и Карпов жандармов. Надеюсь, с последними проблем не будет. Губернатор Кирсанов обещал, что все службы будут работать в штатном режиме, а Полина Рябова наконец займет место руководителя и правильно осветит события. Каждому, как говорится, воздастся по заслугам. И пока Бороздин с помощью моих дружинников уговаривает дворян собраться в одном месте, я навещу самого умного главу рода. «Кирилл, расслабься, все будет хорошо. Ты такой напряженный», томно произнесла Кристина. Нежные руки, сидящие рядом со мной вампирессы, умело делали легкий массаж, опускаясь все ниже и ниже. Телохранительница хотела скрасить путь до поместья Житовых более приятным делом. В профессии некроманта есть несколько табу. Одно из них сидело рядом со мной. Рассказы о некромантах, поднявших своих возлюбленных в виде разумной нежити, ни разу не закончились хорошо. Поэтому наши горизонтальные отношения с этого момента будут прекращены, и руки Кристины были мягко отклонены. «Как ты себя чувствуешь, Кристина?» «Даже не знаю, как тебе правильнее сказать. Совсем недавно я бездыханно лежала на асфальте, потом мне вернули жизнь, превратив в непонятного монстра, а теперь ты брезгуешь мной. Скажи, как я должна себя чувствовать?» – прокричала разъяренная девушка. «Отвергнутый высший вампир, это на самом деле страшно, но чем раньше она придет в себя, тем будет лучше для наших будущих взаимоотношений. Ты высший вампир, Кристина, идеальная убийца владеющих на вечной службе боярского рода Холмских. Надо это принять, как можно раньше для твоего же блага. Ты обладаешь всеми КХМ прошлыми возможностями своего тела, кроме воспроизведения себе подобных. По крайней мере, так было раньше. И вполне можешь найти себе мужчину. Вампир, как в сказках, пить кровь людей в подворотнях, бояться чеснока и серебра? Спросила Кристина и тут же ответила: отрубить голову и сжечь. Интересно. Представляешь, я получаю информацию по желанию, так увлекательно. Ладно, потом поговорим. Капитан Лисицына тут же ушла в себя. Слишком человечный вампир, и от этого большинство проблем с данным видом нежити. Главное, материал подобрался удачный, как и вмешательство богини смерти. Военные в меньшей мере подвержены стрессу и быстрее подстраиваются к новым условиям. Раз Кристина не собирается заканчивать жизнь, значит, все не так плохо, а язвительность я как-нибудь выдержу. Поместье Житовых ничуть не изменилось с прошлого визита. показное богатство и прекрасная природа. Наша колонна остановилась перед закрытыми воротами. Негостеприимно встречает, как оказалось, главный злодей Твери. Столько лет он готовил почву для захвата власти, а я нагло воспользовался результатом. Теперь хотя бы становится понятной причина конфликта. Антон Павлович, выходите. Нет смысла уничтожать этот дом и вашу прекрасную семью. То, что я услышан, нет никаких сомнений. Пара минут и ворота открылись, выпуская главу рода Житовых в сопровождении настороженных дружинников. «Холмский, что тебе нужно?» — с яростью обреченного спросил Житов. «Давайте без долгих разговоров, Антон Павлович. У вас не получилось, хотя исполнители были очень даже хорошие. Настало время платить по счетам. Предлагаю поединок, и я обещаю оставить в живых всю вашу семью. Согласны? Я и так бы всех оставил в живых, да и Житов это знает, но надо всегда оставлять маневр для благородства. Полезно. Пусть бой рассудит нас». Антон Павлович не стал ждать, когда я подготовлюсь к поединку, и сразу показал, на что способна стихия воды в его исполнении. Слабовато, не воин Житов. Ледяные копья и водяные бичи были слишком слабыми для моего щита силы. Я не стал затягивать поединок, и связкой разрыв, град камней, каменные колья закончил жизнь главного манипулятора Твери. Но в этот раз я почувствовал даже некоторое сожаление. Интересный был дворянин, жаль, слишком любил власть. Через некоторое время из ворот вышла еще одна процессия, но уже менее воинственная. «Боярич, прошу, не трогай род Житовых. Вот дар наш за животы», — склонился древний старик в поклоне. Отец Антона Павловича даже не посмотрел на труп своего сына. Старость иногда не оставляет места сантиментам, если приходится бороться за жизнь будущих поколений. Небольшой сундук, полный золотых украшений и монет, был бы интересен месяц назад, но не сейчас. Золото не цель, а лишь инструмент. Лишняя сотня тысяч рублей или даже миллион не изменит ситуацию. У моих врагов десятки миллионов, если не сотни. Радует одно, что не все можно купить. Павел Михайлович, я не трону род Житовых при условии принесения вассальной клятвы, и вы должны будете поехать со мной на дворянское собрание, где дадите показания перед главами дворянских родов Твери. Согласен, боярич. Все прекрасно понимаю, быстро произнес старый дворянин, удивленно ахнув от энергии стихии земли, вдохнувшей жизнь в его тело. Мне надо, чтобы он точно продержался в дороге и дожил до дворянского собрания. У меня есть всего лишь несколько часов, чтобы заставить дворян принять мою власть, и лишний козырь не помешает. При неудаче императоры кланы не упустят своего шанса, тогда надеяться будет не на кого. Созыв дворянского собрания прошел быстро. Большинство дворян прибыло самостоятельно, но самых осторожных пришлось уговаривать с помощью моих дружинников. Ввязываться в бессмысленный конфликт никто не собирался, а нападать мои воины не спешили. Иван Тимофеевич Коробов все так же заседал во главе дворянского собрания. Полный зал настороженных дворян, собранных главой клана Бороздиных, повернулся ко мне, стоило только пройти на свободное место. «Боярич Холмский, объясните нам свои действия. Зачем ваши дружинники занимают административные здания Твери?» При полном молчании зала спросил Иван Тимофеевич. «Я рад сообщить уважаемому собранию, что вы все сегодня выбрали единого правителя Твери. Прошу любить и жаловать, Кирилл Дмитриевич Холмский». «Что за фарс, Холмский, у вас плохие шутки. Бороздин, ты же обещал нам безопасность. А где Житов Антон Павлович? Не хватает только его». «Мертв», — ответил Павел Михайлович. «Мой сын, к сожалению, не принял всем сердцем истинную силу рода Житовых. На всеобщую любовь дворянских родов я не надеялся, но и лить реки крови далеко не выход. Сильные владеющие потребуются в войне с кланом Сабуровых. Поэтому рассказ старого представителя рода Житовых о действиях сына и некоторых присутствующих в зале нашел живой отклик. Удобно указать на главного виновника всех бед, а я скромно воспользуюсь ситуацией. А свита из дружинников в доспехах и сильных владеющих совершенно ни при чем. Точно говорю, вы можете меня ненавидеть, я разрешаю. Вы можете быть недовольны моими решениями, я не прочь выслушать дельные мысли. Вы все должны понимать только одно: теперь ваша судьба, как и всей Твери, напрямую связана с благополучием боярского рода Холмских. Я жду ваших клятв прямо сейчас. Сергей Федорович Бороздин первым нарушил молчание и вышел вперед. Клянусь, быть надежной опорой и щитом для боярского рода Холмских. За Бороздиным дворяне потянулись рекой. Сегодня так или иначе все принесут клятву. Сила, вежливость и выбор правильного момента творят чудеса. Пути назад нет, теперь только вперед. За белоснежным столом, накрытым тарелками с легким завтраком, сидели двое представителей клана Орловых. Могучий мужчина довольно ухмылялся, читая свежую газету и делал редкие глотки из чашки с крепким кофе, а девушка хрустела легким бутербродом с нежным сыром и зеленью, не отрываясь от экрана телефона. Оба представителя клана прекрасно справлялись без помощи слуг и были полностью погружены в чтение интересных новостей. Наши позиции рядом с троном серьезно усилились после позора клана Долгоруковых. И настала пора задуматься о будущем. Анастасия. Начал давно откладываемый разговор глава клана Орловых. Молодая девушка устало выдохнула и подняла глаза вверх. Она отложила телефон в сторону и приготовилась к очередной порции разговоров на тему заботы о будущем клана. Папа, ты снова за старое? Мы уже много раз обсуждали, что тебе все равно не хватит сил отдать управление кланом чужаку. Входящие в клан дворянские роды не примут слабака, а сильный быстро возьмет власть в свои руки. Может, это тебе пора подумать о брате-защитнике для меня? Ты еще достаточно молод для... Канцлер Российской империи Леонид Васильевич Орлов после смерти супруги и сына в результате несчастного случая так и не завел себе другой женщины. Его единственная жена империя, и только ей он готов отдавать все свои силы и свободное время, кроме редких выходных. Уже поздно думать о наследнике. Настя, стар я стал душой, а не телом. Эх, будь у меня сын, мы бы непременно поборолись за великую княжну Анну. Тяжело вздохнул глава клана Орловых. Ну хоть кто-то же тебе нравится из парней? Привыкшая к вниманию родовитых дворян наследница клана знала себе цену, и нередко Леониду Васильевичу жаловались на строптивую девушку. Характер у Анастасии был очень тяжелый, тем удивительней было наблюдать, как порозовели ее щеки. На неделе мы с великой княжной Анной едем к Кириллу в Тверь. Погулять на день, может два. Он сказал, что гостеприимно примет нас в своем родовом поместье. Мстительно улыбнулась Анастасия. Леонид Васильевич нахмурил брови и сжал кулаки. Одна только мысль, что к стервицу домой поедут самые завидные невесты империи, вызывала дикую ярость в груди. Ладно, он все прощает своей дочери, но как император на это смотрит? Сейчас, конечно, не времена его деда, нравы сильно изменились и женщины чувствуют себя куда свободнее в своем выборе, но правила приличия никуда не делись. Не дикая Азия, чтобы женщин... как товар держать. Только чем выше занимаемое положение в обществе, тем чаще браки по расчету проходят. И у родовитых девушек все равно очень мало свободы. Вот Холмский, с одной стороны, всем хорош, но есть в нем некая черта, что не давала покоя главе клана. Боярич даже при разговоре с императором считает себя равным, хоть и соблюдает все правила приличия. Да только видеть дочь раньше времени вдовой никакого желания нет. Не умрет своей смертью боярич и вряд ли проживет долго. Какое еще поместье? В гостинице будешь ночевать. Прослежу, смотрю у меня, ударил кулаком по столу Орлов. А твой Холмский, ух я ему. Звонок телефона прервал не успевшие начаться угрозы в адрес Холмского. У меня сегодня выходной, Радим. В смысле взял Тверь? Скоро буду, быстро закончил разговор канцлер. Вот, что не так с этим бояричем. Холмский ну никак не может жить спокойно, вспылил Леонид Васильевич, но тут же успокоился и даже улыбнулся. Пожалуй, я знаю, как этим воспользоваться. При встрече передашь ему, на месяц максимум прикрою от совета кланов и императора, а дальше все равно клан Сабуровых нападет на Тверь. Если выживет после войны, разговоры будут совершенно другие. А как насчет того, чтобы помочь Кириллу против клана Сабуровых? Подалась вперед Анастасия с жалобными глазами. Пусть докажет, достоин ли он, чтобы за ним бегала наследница клана Орловых. Не справится, я сам тебе найду жениха. Накрылся мой единственный выходной из-за твоего боярича, в сердцах бросил Орлов, вставая со стула. Ну не ругайся, папа, ты самый лучший на свете, обняла довольного отца Анастасия. Мужчины, на первое место ставит логику и разум, но на самом деле ими нередко также руководят чувства и эмоции. Надо будет показать Холмскому, что награда за победу будет высокой. По крайней мере, Анастасия свой шанс точно не собирается упускать. Глава 9. Кирилл Дмитриевич, есть несколько важных вопросов, которые нельзя решить без вас. Совет группы компании Крионы вассалов боярского рода Холмских, как обычно, начал Фима, и он же его заканчивал. Отличный костюм из дорогих тканей, массивный перстень и взгляд уверенного в себе человека выгодно отличал его от осторожного торговца информацией на небольшом рынке у речного вокзала. Как меняются люди? В чем дело? подготовленный сотрудниками отчет о состоянии дел в аграрном секторе Твери и как дополнительный бонус в окружающих губерниях полностью занял мое внимание на время проведения совета. Небольшие компании пищевой промышленности не удовлетворяли нужды даже самой губернии, не говоря уже о поставках в соседние. Зато продукция из земель великих кланов полностью завалила прилавки магазинов. Доклад в целом подготовлен хорошо и сегодня еще пригодится. Предприятия бывшего клана Кашинских работают в автономном режиме под управлением наемной администрации. Настала пора вернуть на ними полный контроль, как и проверить состояние банковских счетов. «Власть в ваших руках, Кирилл Дмитриевич», — гордо закончил Фима, как будто это его заслуга. «Стоит признать, помощь за все время Фима оказал немалую, и ему есть чем гордиться, как, впрочем, и мне». Прошла неделя с получения власти над городом и дворянскими родами. Я еще по прошлой жизни знал, какая это мука. Взять власть нетрудно и даже удержать не слишком большая проблема, что не скажешь о жизни в постоянном решении проблем и сложных вопросов. Настоящая боль. Скинув дела на помощников, я закрылся в поместье для работы с поднятием нежити и экспериментов со средоточием некроманта. В холме куда безопаснее и в то же время лучше уложить в сознании людей смену власти. Не стоит давать горячим головам лишний повод для беспорядков в первые дни. Но однообразие в виде поднятия у мертвей порядком достало через несколько дней. Родовое поместье вызывало злость и даже гром тоскливо скулил под дверью. Череда предстоящих совещаний и скорый приезд столичных красавиц должны вернуть мне хорошее настроение. За прошедшую неделю город нисколько не изменился. На улице Твери вернулась полиция, сменив казаков и дружинников. И все вроде бы хорошо, только чувство неопределенности и страха за будущее витало над людьми. Что принесет новое руководство? Какую позицию займут кланы и император на появление новой силы? И почему молчание столь долгое? Я решу этот вопрос в ближайшее время, Фима. Еще что-нибудь? Больше срочных вопросов не было, да и новые члены совета чувствовали себя не в своей тарелке. Киндрев откровенно нервничал, а Павел Михайлович Житов думал о чем-то другом, если вообще не заснул с открытыми глазами. В его возрасте вполне возможно. Мой повелитель, пришло время, в очередной раз словно издеваясь низко поклонилась вампиресса. Затянутая в темную кожу Кристина внушала страх и одновременно дикое желание обладать этой женщиной у всех окружающих мужчин. Но кровожадный взгляд держал даже самых храбрых на расстоянии. Инстинкт самосохранения кричал об опасности. Как она будет объяснять свое изменение на службе неизвестно, но на вопрос увольнения из рядов военнослужащих она лишь улыбалась и говорила, что ее текущее состояние не проблема. Крови, если что, ей найдут целое море. Господа, дворянское собрание ждет. Мои вассалы заняли общее место во внушительном кортеже. Лисицына взяла под свое крыло всю мою охрану и теперь в новом виде отвечает за мою безопасность. В следующий раз она непременно будет готова к любой неожиданности, хотя скорее она сама станет тем еще подарком для моих врагов. Подарок богини бесценен, но чересчур своенравный. Все тот же зал дворянского собрания, неизменный председатель Иван Тимофеевич Коробов, новое кресло с алой подбивкой, подготовленное специально для меня, и звезда Тверского телеканала Полина Рябова. Дворянское собрание в едином порыве приняло решение принести клятву верности боярскому роду Холмских. Мы, дорогие телезрители, рады видеть такое единодушие. Кирилл Дмитриевич, расскажите, как изменится жизнь жителей города? Глаза Полины светились от счастья. Рябова отрабатывала новую вакансию с огоньком и полной самоотдачей. Намекала на продолжение знакомства с архитектурой родового поместья, но, боюсь, Кристина может неправильно понять, а журналист Полина хороший и верный. В первую очередь мы с представителями дворянского собрания неуклонно работаем над благополучием жителей Твери. Надеюсь, мою длительную речь про улучшение жизни простых людей все оценили. Одухотворенные лица дворян, привыкших в последнее время к журналистам, говорили, как они будут каждую минуту думать о простых жителях города. Спасибо, Кирилл Дмитриевич. Напоминаю телезрителям, мы ведем репортаж из здания Тверского дворянства. Это происходит впервые и на ваших глазах. Спасибо, Полина. Дальше будет закрытая часть. Стоило только Рябовой выйти из зала, обстановка кардинально изменилась. Стая волков в ожидании, что вожак промахнется и ему можно будет перегрызть горло, чтобы все вернулось к прежнему состоянию. Холмский, надеюсь, вас не требуется называть господин? Отлично. Объясните, зачем вы нас собрали? В очередной раз показать наше подчиненное состояние? Раздраженно произнес Данилов. Все же выждать время было правильным решением. Уверен, проводи я совет на следующий день, слова были бы намного жестче, а некоторые и вовсе смертельны для говорившего. Учиться жить в мире друг с другом и работать сообща — трудная задача, но другого варианта все равно нет. Постоянная война изжила себя и не оставит победителей. Экономисты компании «Крион» разработали проект развития Тверской губернии. Он предоставит множество рабочих мест и поможет оставить больше людей в родном городе. В то же время я не заинтересован в бедных вассалах и готов дать вам заработать. И чем вы хотите заняться в Твери? Спросил недовольный Сакмышев. Отец Елены все время ожидал моего удара по своей промышленной империи, и он непременно будет в скором времени. Продовольствием, войной и аномалией. Что, вы в своем уме? Боже, что нам теперь делать? Тишина. Прошу вас объяснить более подробно, Кирилл Дмитриевич, успокоил гул в зале Иван Тимофеевич. В чем преимущество Твери? Ответ очевиден. В близком расположении к столице. Сотни тысяч людей каждый год едут в Москву ради лучшей жизни или чтобы убежать из-под власти великих кланов. Огромный мегаполис требует все больше и больше продуктов питания. Мы можем занять немалую часть рынка при должном усердии. Для этого у нас есть все ресурсы. Такой ответ тоже мало устроил дворян, привыкших заниматься арендой, ресторанами, редко куплей и продажей или максимум легкой промышленностью. Несколько заводов по производству железнодорожных вагонов и строительной техники выступают в роли небольшого исключения из правил. Кирилл Дмитриевич, даже если мы вложим денежные средства прямо сейчас, первый доход будут только через 5-7 лет. Слишком долгий проект. Аномалия требует сотни миллионов вложений. Авантюризм какой-то. Это убыточно и неэффективно. Легче вложиться в перевозки или строительный бизнес, произнес Сакмышев, недовольно рассматривая Бороздина. Проект подготовленный будет запущен. Я даю вам на ознакомление с ним 2 дня. Вложение средств не обязательно, но рекомендуется. Прошу учесть указанный в документах доход через год гарантирован. Что касается аномалий, то это всего лишь один из векторов развития и будет рассмотрен в ближайшие годы. Иван Тимофеевич, также прошу вас заняться наследством Кашинских. А сейчас перейдем к войне. Ограничение на 1000 дружинников у дворянских родов никем не исполнялось ввиду того, что дружин в 1000 бойцов просто не было. Недавний конфликт унес немало жизней, да и дорогое удовольствие содержать большую дружину. Война еще более рискованное предприятие. Как на этом можно заработать? Спросил неугомонный Данилов. Осталось склонить дворян к будущей добыче с клана Сабуровых. Или по крайней мере пообещать ее. Сомневаюсь, что главу вражеского клана остановит новость о принесении клятв верности, разве что отсрочит на несколько дней. Господа, предлагаю обсудить, какими силами мы располагаем. К кварталу Холмских подъезжала целая процессия из внушительных машин. Охрана из гвардейцев императора и владеющих клана Орловых — серьезные бойцы, но все же 10 машин не так много. Я думал, приедет целая армия. Для меня все еще удивительно, как император отпустил наследницу в подобное путешествие, да еще и в момент после захвата власти. Император сам мечтал прибрать бесхозный город, что они снова сообща задумали. Кристина — это просто проклятие какое-то на мою голову. Надо было ей прижаться ко мне и обнять, когда из своих машин вышли великая княжна Анна и Анастасия Орлова. Блеск на мгновение покрасневших глаз Лисицыной обещал еще немало сюрпризов. «Анна, представляешь, мы, значит, едем к нему из самой столицы, а он в это время с девицами обнимается. Опоздай мы еще на пару минут, и неизвестно, какая картина бы нас ожидала. Не узнать Анастасию было невозможно. Анна оставила свою большую свиту в Москве и ограничилась одной охраной. Учитывая ее статус, можно считать, приехала практически одна. Думаю, Кирилл, сейчас нам все объяснит», — улыбнулась одними губами Анна. Дипломатичный подход великой княжны импонировал мне. Нравится она мне, хоть и очень опасна для жизни. Кристина Лисицына, начальница моей личной охраны, вам с ней придется часто общаться. Кристина, думаю, девушки не требуют представления. Вампиресса грациозно поклонилась и, усмехнувшись, отправилась по своим делам. Анастасия хотела произнести еще множество слов про Кристину, но смогла сдержаться. Как добрались? Было ужасно скучно. Кирилл, лучше скажи, в какое заведение Твери ты нас поведешь? С усмешкой спросила владелица лучшего клуба Москвы. Приезд Анастасии и Анны удачно и совершенно случайно совпал с балом в родовом поместье Холмских. Получилось совместить, так сказать, приятное с полезным. Если вы желаете, можем поужинать в ресторане, здесь недалеко есть прекрасное заведение, но рекомендую заняться более полезным делом. Завтра будет бал в честь объединения всех дворян Твери, и у вас есть целая прорва времени, чтобы достойно подготовиться. Два гневных взгляда были ответом на мою улыбку и обещали пытки, от которых содрогнутся даже демоны. Просто не надо думать, что контролируете каждый мой шаг, и я буду словно послушная собачка бегать за вами, высунув язык. Пусть теперь попробуют себя в качестве ведомых. Посольство Альбиона занимало обширную территорию в Москве и за последние годы приобрело особый статус. В отличие от других государств, дипломатический корпус Туманного острова был в три раза больше. Чем занималось такое количество людей, не особо интересовало императора и великие кланы, кроме сотрудников тайной канцелярии. В играх разведок все средства хороши, и Альбион умело пользовался этим утверждением в отличие от соперников. «Господин, прошу прощения, но к вам посетитель от лорда Рассела», – почтительно склонил голову слуга. Посол Джеймс Перси отложил в сторону подготовленный сотрудниками отчет о состоянии Три и краткой Южной армии Российской империи и поднял глаза на своего слугу. Как и большинство представителей Альбиона, он любил свою дождливую родину и с высокомерием относился ко всем соседям. Поэтому встречать соотечественника всегда лучше, чем склонять на свою сторону очередного представителя элиты империи. Пусть войдет. Неожиданным посетителем был молодой мастер с нашивками высшего круга посвящения, что сразу вызвало дикое чувство неприязни и несправедливости. Лучшие годы давно прошли, а у гостя все еще впереди, и кресло магистра ему точно обеспечено. В Альбионе, несмотря на всеобщую любовь к родине, трудно было держать одаренных на слишком коротком поводке. Поэтому они и участвовали во многих сферах жизни общества и имели обширные привилегии. Вечная морковка перед носом для простых людей. Стать одаренным – несбыточная мечта для всех жителей острова, не говоря уже о достижении ранга магистра или даже в самых смелых мечтах архимага. Местные варвары думают, что есть ограничения на развитие в 1-2 ранга за всю жизнь. Ха, так было раньше. Демонология дает неоспоримое преимущество над противником, и франкам осталось недолго кривить носы из-за уникального владения двумя стихиями. Тем не менее, среди местных варваров рождались очень талантливые одаренные. Какое чудовищное недоразумение. Лишь избранные должны владеть силой, все остальные будут удовлетворять потребности узкого круга одаренных. Цель – создать идеальную прислугу, боготворящую своих хозяев. Перед этим, использовав жителей империи в роли пушечного мяса для изменения политической расстановки на карте современного мира, переписать историю, культуру, принизить любые достижения Российской империи, приписать невиданные зверства правителям и показать с лучшей стороны народ Альбиона. Вот какую работу выполняли сотни сотрудников посольства. «Господин Перси, прошу, ознакомьтесь с письмом». Молодой мастер чуть заметно склонил голову и передал скрученное послание с брошкой артефактом самоуничтожения. Посол усмехнулся, как все серьезно, но после прочтения письма недовольно поморщился. Прибывший Эдуард Сесил был родом из знатной семьи и строил свою карьеру на службе лорда Рассела, в чьем непосредственном подчинении был сам Джеймс Перси. «Придется оказывать помощь молодому мастеру, ничего не поделаешь, а то начнет жаловаться куда не следует. Но помощь тоже бывает разной. Чем именно я могу вам помочь, молодой человек?» – с легкой улыбкой спросил посол. «В короткий срок требуется найти и захватить одаренного, уничтожившего барона Мортимера», – твердо ответил Эдуард, пересмотревший в свое время множество фильмов про разведчиков. Джон Мортимер постоянно мозолил глаза своими успехами. Барон за короткий срок достиг впечатляющих результатов и поэтому стал целью тайной канцелярии. Неудивительно, Джеймс не одобрял подход барона, все же он не полностью простил с человечностью. А одаренный, нанесший смертельный удар, лишь стал клинком, ничего больше. «Эдуард, я сразу могу вам сказать, кто это сделал. Боярич Холмский с некоторых пор довольно известная фигура в Российской империи». «Боярич, это еще кто?» – удивился молодой мастер. «Неважно, просто одно из древних сословий. Холмский живет в Твери, всего в нескольких часах езды от Москвы. Можете самостоятельно его навестить и задать все необходимые вопросы», – произнес посол, потеряв интерес к Эдуарду. «Если хочешь оставаться на гребне волны карьеры, всегда четко улавливай, куда дует ветер. Говорят, лорд Рассел сейчас переживает не лучшие времена. Архимаг очень недоволен результатом его работы, а другие магистры не против занять прибыльное и влиятельное место в совете. Доставьте его сюда, Перси. Вы обязаны оказывать мне полное содействие». Кровь прилила к щекам Эдуарда. Состояние молодого мастера вызвало довольную улыбку на лице посла. «Не надо так переживать, Эдуард. У Альбиона хватает проблем, кроме Холмского. За последнюю неделю пропало 15 сотрудников посольства. Вы понимаете, наглые германцы, больше никто на это не способен. Франки давно уже показали бы своим видом участие в этом. Приказ лорда Рассела должен быть выполнен любой ценой. Я не собираюсь находиться в этой варварской стране больше времени, чем необходимо. Выделите мне отряд охраны посольства, наймите наемников или отправьте всех своих сотрудников. Решите вопрос», — с трудом сдерживал ярость Эдуард Сесил. Джеймс вдруг вспомнил дуэль Холмского с мастером меча и последний финальный поединок в чемпионате силы. Пусть молодой мастер попробует мастерство боярича на собственной шкуре. Если не получится, можно будет выставить, как очередное поражение лорда Рассела, и новый покровитель, несомненно, оценит его заслугу. В случае успеха надо будет просто избавиться от Эдуарда. Все как обычно. Попробую вам помочь, Эдуард. Глава 10. Недавно слышал, дворяне планируют влить огромные средства в экономику Твери. Как бы цены от этого не подскочили. Думаю, стоит уже сейчас закупить материалы для нашего проекта, пока цены соответствуют утвержденному бюджету, — негромко произнес один крупный предприниматель другому. Мудрое решение. Давайте еще кого-нибудь возьмем в долю. На двоих риски слишком велики. Прохаживаясь по залу между группами гостей, ловил немало интересных разговоров. Люди обсуждали различные темы, от совместных деловых проектов до нелепых слухов и сплетен. Мое занятие не самое интересное и довольно нудное, но обязательно к исполнению, иначе пойдут слухи, что боярич Холмский зазнался или готовит какую-то подлянку для всех дворян Твери. Состав собравшихся гостей в этот раз был очень пестрым. Тем интереснее людям было посмотреть друг на друга. Случайных прохожих не приглашают на подобные праздники. Все более-менее значимые персоны города и губернии. Кирилл Дмитриевич, представители рода Бороздиных, рады быть приглашенными на празднество по случаю объединения Твери. Как всегда, все устроено на высшем уровне, — чуть заметно поклонился Сергей Федорович. Семья Бороздиных уверенно чувствовала себя в родовом поместье Холмских. Вот кому точно не стоит переживать за свое будущее. Если раньше я заваливал заказами строительные компании союзного рода, то теперь в качестве вассалов они обеспечены работой на годы вперед. Благодарю вас, Сергей Федорович. Представители рода Бороздиных всегда будут желанными гостями в этом доме. Довольные улыбки членов дружеской семьи радовали взгляд. Витя отчаянно пытался что-то сказать, но в этот раз его затолкали за спины, чтобы не отсвечивал и не позорил семью. По-моему, редкая несправедливость. Жуткая скукотища праздника должна быть разрушена бесшабашными поступками бывшего соседа по парте. Возможно, это избавит от обязанности веселить гостей. Все так же прекрасная Анна Сергеевна с доброжелательной улыбкой на губах ловила завистливые взгляды дам. Узнать, что творится в ее голове, не представлялось возможным. Главное, чтобы ночная кукушка дневную не перепела. В отличие от матери, глаза Виктории лучились нескрываемым счастьем. Думаю, теперь, когда родители не напрягают ее постоянными намеками о нашей свадьбе, она может, как и раньше, развлекаться в свое удовольствие. Себе она цену знает и точно не будет больше искать нашей встречи. Стоит подумать на досуге о перспективах. К удивлению, думаю об этом все чаще. Андрей Бороздин не отводил взгляда от Кристины. Сергей Федорович в свое время потратил целое состояние на обучение наследника, и он оправдал ожидания с блеском, закончив Московскую академию силы. Уверен, глава рода Бороздиных нисколько не жалел о затратах. Подготовленный кудесник с академическим образованием быстро получал необходимый опыт в битвах и управлении делами рода. Любовь бывает жестокой и безжалостна к людям. Уверенная в себе огненная владеющая с первого взгляда завладела сердцем Андрея. Оказывается, баллады не врут. Поймав взгляд задумчивой вампирессы по случаю праздника, одетую в темное платье с глубоким вырезом, я кивком показал, что она на сегодня свободна. Очередной эксперимент, который можно провести с полного согласия испытуемых. Ну а вдруг выйдет что-нибудь интересное? Так, прохаживаясь по залу и останавливаясь для разговора с интересными мне людьми, я размышлял об особах из высшего света. Встречая гостей у входа в родовое поместье, так и не дождался великую княжну Анну и Анастасию Орлову. Обиделись или задались целью пощекотать мне нервы? Ответ на этот вопрос дал вбежавший Антон, глазами показывая, что приехали. Упасть в грязь лицом на первом праздновании после объединения Твери я не мог. Все было подготовлено заранее, да и любят люди, когда все красиво и торжественно. Ее императорское высочество великая княжна Анна и Анастасия Орлова ударила в пол массивным посохом, одетый в тяжелые одежды Вениамин Николаевич Киндырев. Трудно найти человека, знающего полный порядок и церемониал, который был ранее при боярах, но с помощью профессора Шнитке мы выполнили эту задачу. Рудольф Сигмундович Рьянов взялся за работу и еще долго благодарил за подобную возможность, а Киндырев не возражал, да и почетно представлять дорогих гостей. Как сказал профессор, он по своей комплекции больше всех подходит на эту роль. Шнитке в древних рукописях по истории Твери полностью раскопал древний ритуал. Анна и Анастасия точно удивились трем встречам, как того требовал протокол. Четвертую встречу выполнил я сам с легким поклоном. «Рад вас видеть в стенах родового поместья Холмских, Анна Михайловна, Анастасия Леонидовна. Если полностью следовать правилам, требовался длинный стол с бесконечной сменой блюд, но гости бы точно не оценили. Да и пить, как раньше, здесь уже не умеют. Впрочем, это не важно, куда интереснее было смотреть на удивленные подобным гостеприимством лица девушек и на образы, созданные лучшими стилистами Москвы за отведенное время. Орлова в красном платье с языками пламени и мелкими рубинами обжигала взгляд даже на расстоянии, но признанная красавица Москвы не планировала затмить наследницу престола, поэтому старалась держаться в тени Анны. Облагающее платье кремового цвета и открытая улыбка великой княжны располагали к себе людей, а императорские драгоценности придавали царственный вид. «Боярич Холмский, благодарю вас за приглашение на праздничное торжество», с улыбкой кивнула Анна на мой поклон. Анастасия просто подмигнула и сразу направилась к официантам с бокалами шампанского, не теряя надежды дойти до стола с закусками. Близкая мне позиция. Привыкших к светским мероприятиям девушек вряд ли можно удивить пышным приемом, а лишний официоз надоел им еще в Москве. Для меня большая честь принимать столь дорогих гостей. Мое поместье сегодня полностью в вашем распоряжении. Покрасневшие щеки Анны все же показали, что слова я подобрал правильные. Великая княжна, тяжело вздохнув, взялась за обязательную работу, принимать восхищенные и верноподданные слова гостей. Дальше бал проходил немного в нервном напряжении. Многие перешли в гостиную или отошли к столам с легкими закусками. Приезд таких высоких лиц не ожидался, но я полностью воспользовался моментом. Ведь именно это, как говорил мой отец, отличает великих людей. Замечать подходящий момент и не пропустить его из-за лени или страха неудачи. Елены и Наташи сегодня не было, что позволило избежать ненужного конфликта с Орловой. Сакмышева бы точно не устояла, а битва двух огненных дев пока не входит в мои планы. Анастасия, скинув Анну на обступивших ее со всех сторон гостей, вдруг ставших ярыми почитателями императорской власти. Яркий символ прямо перед глазами делает страшные вещи с умами людей. Зато бунтов будет поменьше, зная, что император в лице своей дочери одобряет мои действия. Правда, он сам об этом пока еще не знает, но нужные люди обязательно подскажут, и эффект может быть разным. «Кирилл, а где твои подруги? Так сильно хотелось встретиться и пообщаться поближе. Уверена, нам есть, что обсудить», — обворожительно улыбнулась Анастасия. Орлова не зря носила титул первой красавицы Москвы. Природа не скупилась и щедрой рукой одарила девушку божественной красотой, а с современными средствами косметики, в общем, нокаут неподготовленному человеку гарантирован. Трудно удержаться и не утащить, как свою добычу. Елена и Наталья готовятся к выпускным экзаменам. Люблю умных и образованных девушек, а если они еще и не обделены природой, похвально. Значит, в другой раз пообщаюсь, очень мне интересно узнать о тебе некоторые подробности. Ах да, чуть не забыла, папа просил передать. Месяц можешь не беспокоиться об интересе кланов и императора, с серьезными глазами произнесла Орлова. Канцлер сделал сильный ход, за подобное обычно требуют серьезную плату или услугу. На мой немой вопрос Анастасия только улыбнулась. Это просто подарок от нашего рода, Кириллу. Кстати, ты уже подготовил для меня комнату в поместье, в гостинице я ночевать сегодня точно не буду. С озорными беситами в глазах произнесла Орлова. Ну не напрягайся так, все будет хорошо. Лучше Анну пригласи на танец, спаси наследницу престола от своих гостей. Сегодня нападать на поместье никто не спешил, поэтому отвертеться от танцев не получится. На правах хозяина я направился к великой княжне по дороге, кивнув музыкантам. Начавшаяся после этого легкая музыка была сигналом для гостей. С радостным вдохом Анна быстро согласилась и сбежала от толпы верноподданных почитателей. Неспешно проплывая по залу, наша пара успевала еще и поговорить. Медленный танец вполне позволял, одновременно скрывая от жгучих взглядов все новыми и новыми танцевальными парами. Спасибо, Кирилл. Иногда хочется просто побыть обычной девушкой, не задумываясь о том, какие слова я говорю или как выгляжу для журналистов. Рука девушки чуть сжалась в благодарности. В этом доме ты всегда можешь быть просто собой, Анна. Моя рука тоже хотела сжать чуть пониже, но свое я возьму попозже. Обязательно должна быть жертвой, плевать, что будет. Нечего меня провоцировать, я могу иногда и согласиться. С тобой очень легко, как будто мы всю жизнь вместе. Сейчас мне снова нужна твоя помощь, Кирилл. Отец в последнее время взял всю власть в свои руки и не допускает меня до важных дел. Если раньше он всегда брал на государственные советы, то теперь отправляет на различные мероприятия вместо младших сестер, резко сменила тему великая княжна. Мне требуется какое-то резонансное дело или событие, чтобы все об этом заговорили. Только недавно говорила о желании быть простой девушкой. Хотя честность приветствуется, и мои мысли вернулись в деловое русло, беря верх над гормонами. Чтобы у меня просила дело великая княжна, такое впервые, но выбор я могу предоставить очень большой. Я думаю, смогу тебе помочь, Анна, как и ты мне. Стоило только танцу закончиться, как ко мне подошел хмурый дед. Боярич, еще гости приехали, иностранцы, может, пусть обратно едут, странные они. Рано обрадовался, с другой стороны небольшая встряска не помешает. Посмотрим на нежданных гостей, если что прикроешь щитом гостей. В зал твердой походкой вошел кудесник и двое с метками хаоса на своей ауре. Одержимые добровольно предоставляют демонам управление над своим телом. В принципе, я не сказать, чтобы ненавижу демонов, приходилось работать с некоторыми созданиями. Но стараюсь, как любой уважающий себя маг, держаться от этих тварей подальше и при возможности уменьшать их поголовье. Активный интерес к моей персоне не есть хорошо. В прошлом мире меня не трогали, значит, и здесь стоит себя показать. Эдуард Сисил, путешественник. Рад с вами знакомиться, боярич Холмский. Очень много слышать, с натянутой улыбкой произнес на ломаном русском альбионец. Я в свою очередь смотрел только на демонов, а не на иностранного кудесника. Пусть и сильного, но не он здесь главный, как бы ни старался показать это. Демоны дают ему лишь чувство власти над собой, а он незаметно отдал свою душу под тлетворное влияние хаоса. С демонами лучшего всего работают три правила. Не верь, не бойся, не проси. Во всех случаях тебя обманут. Что привело вас в мой дом, господа? Очередной владеющий альбионец-демонолог. Не может быть просто совпадением. Если мной заинтересуются еще и островное государство врагов, явно будет переизбыток. Мое показное игнорирование альбионца сильно разозлило последнего, но один из одержимых, не скрываясь, схватил его за руку, отчего кудесник быстро успокоился. Говорил же, что они уже его держать на коротком поводке. Господин Сисил очень устал сегодня. Ему требуется бокал виски и отдых, намекнул одержимый. Давайте поднимемся в мой кабинет. Кто ты такой? Откуда в тебе кровь лордов? Не выдержал второй одержимый. Похоже, что-то пошло не по плану. Демоны с трудом сдерживают свою ярость. Именно из-за они постоянно воюют друг с другом. Это мое дело, демон. Тебя не должны волновать дела высших. Мой честный ответ почему-то сильно разозлил тварь хаоса. Ты врешь, смертный. Второй раз у тебя не получится нас обмануть. Лорд лично тебя допросит, и ты будешь молить о смерти. Сбросил уже пустую оболочку демон и предстал во всем своем прекрасном виде. Один из извергов начал читать слова заклинания и формировать малый портал призыва. Второй сходу бросился с огромным мечом на деда. Только прорыва демонов в Твери мне не хватало. Андрей Федорович Сокмышев, как и многие другие дворяне, отчаянно боролся с полным стаканом, наполненным драгоценной жидкостью. Пока он справлялся вполне успешно, но в этой битве победить невозможно. Снова пьешь? Подняв глаза на старого друга, Сокмышев громко фыркнул. Гостиная была заполнена мужчинами в возрасте, которым уже не интересно быть представленным даже великой княжне или смотреть на красивых девушек в прекрасных платьях. Поэтому Андрей Федорович не сразу заметил, что к его столу подошли. «Ха, в этом поместье я всегда буду пить. Смотри, какие невесты из Москвы приехали за нашим бояричем». Приезд великой княжны Анны и дочери канцлера не оставил гостей равнодушными, и на минуту Сокмышев даже протрезвел, чтобы снова упасть в омут стакана. «Ты слишком быстро сдался, Андрей. Совсем недавно ты говорил, что сделаешь все, чтобы Холмский стал твоим зятем, а что я вижу теперь?» — с улыбкой спросил Карпов. «А ты, Игорь, как будто рад прибытию этих, неужели всем плевать, что Холмский взял власть в целом городе без спроса и длительных согласований? Так легко. Теперь ему даже не потребуется брать Елену в жены, чтобы завладеть моими заводами», — поморщился Андрей Федорович. Кирилл, конечно, удивил. Для Карпова в свое время звонок Холмского с просьбой посодействовать стал полной неожиданностью. Нет, он предполагал нечто подобное, но намного позже, когда сам подготовится к ряду действий по привлечению сторонников. Пришлось многие операции начать раньше, чем планировалось. Может, это и к лучшему. Все не так просто, Андрей. Наделенные властью главы великих кланов скованы большим количеством ограничений в отличие от провинциального боярича в никому не нужной губернии. А Кирилл далеко не прост, да ты и сам это прекрасно знаешь. Лавировать между сильными игроками, не прогибаясь для этого, надо иметь особый талант. Новые гости не сразу завладели вниманием Игоря Владимировича, но сотрудник тайной канцелярии немало времени во время службы провел за границей и сразу определил представителей Альбиона. Участие в нападении на барона Мортимера не могло остаться безответно, но тайная канцелярия объявила это своей операцией по установлению порядка на территории Российской империи. К бояричу Холмскому не должно быть претензий. То, что иностранный кудесник прибыл в Российскую империю и приехал к Холмскому просто пообщаться, совершенно не верилось, а генерал в последнее время был слишком скуп на информацию и даже приставил несколько сотрудников для пригляда. «Наливай, Игорь, что как бедный родственник, может, Наташа сможет?» «Ничего себе!» — округлил глаза Сокмышев. События развивались слишком быстро. Только, что Холмский мирно разговаривал с гостями, и уже через несколько минут картина серьезно изменилась. Появившиеся существа были очень сильно похожи на тех, что были у барона Мортимера. Битва в очередной раз скрасит этот вечер, и Холмскому точно не отвертеться от рассказа. Глава 11. Непередаваемые ощущения накрыли меня от присутствия существ и особенно эманации магии хаоса. Знакомое чувство проснулось внутри, предлагая последовать за великим хаосом. Та часть, что досталась мне от матери, постоянно стремилась взять вверх, но лучшие практики ордена несущих смерть в свое время помогли стабилизировать разум и тело. Слово «мама» у большинства людей вызывает теплую улыбку. Без разницы, какой уровень развития в этом мире. Только в отличие от большинства я не помнил свою мать, а отец запрещал любые вопросы на эту тему. Но завеса тайны все же приоткрылась со временем. Дочь одного из лорда-демонов, пусть и не старшая и, возможно, даже не из первого десятка наследников. Как они встретились с отцом и решили завести совместное потомство, останется за гранью моего понимания. Как и причина разрыва и ухода матери от своих детей. Я так и не узнал, что забыла дочь лорда демонов в мире, успешно пережившим вторжение тварей хаоса. Именно орден несущих смерть стоял на страже мира от демонических захватчиков. Наказующие присматривались достаточно долго ко мне, пока не успокоились под личную ответственность магистра. Зато можно сказать, я знаю об этой расе максимум доступной на тот момент информации, побольше, чем даже некоторые демонологи. Демоны всегда действовали по заложенным установкам. Обезопасить периметры порталами призыва, уничтожить любое сопротивление смертных. Малые порталы – это не полноценное вторжение демонического легиона и не портал из одного мира в другой, но он дает возможность перебросить на помощь важному слуге лорда сильное подкрепление из отродья и тварей хаоса, используя для этого энергию горнила. Так мне объясняли в свое время. Дед увернулся от пролетевшего рядом с ним огромного меча, безуспешно пытаясь остановить огромного изверга с помощью сабли и магии крови. Бесполезное занятие. Против такой махины одного вампира будет мало. Требуются свои гиганты, которыми обычно выступают отряды рыцарей смерти. Борисов с умертвиями должен уже почувствовать выброс энергии хаоса и скоро будет рядом. Альбионец явно был в шоке от происходящих событий и своеволия демонов. Озираясь по сторонам, он не знал, что ему делать. Твари хаоса могут заговорить голову, клясться в верности, а потом резко вырвать сердце с неизменной улыбкой на лице. Никогда не доверяя демонам, для них нет ничего лучше, чем предать или обмануть смертного. «Кирилл, уходи, мы задержим монстров», — произнес оказавшийся рядом глава рода Борозденных. Быстро среагировал опытный владеющий и не поддался шоку от необычного вида извергов и эманаций хаоса. «Выводите гостей, Сергей Федорович. Сейчас главное не допустить паники. Потом при желании возвращайтесь, моя дружина обязательно справится с нападением.